Посещаются! Великому произведению! Война и сортир! Поняли нахуй! Насколько это раз, это все должно знать! Война и мир, мать ебаная, блядь! Это же надо написать, сколько там в говне! Да жалко жизнь пидорасов и салат! Война и мир в школах зафигачит, блядь! Ну я никогда не подумаю, блядь! Если мне кто-то скажет читать эту хуйню, я бы, сука, отпишу и нахуй посажу! Вся классическая литература хуйня, и вообще вся классика ебаная пизда!